С учетом того, что завтрак был в 8 часов, и ехать нам предстоит прилично, я собирался захватить небольшой перекус на всех, но Чифую сказала, что не надо. В середине пути будет остановка, во время которой нас покормит. Правда, сказала она это уже после того, как я принес пакеты с разнообразной дорожной едой. Так что мне еще и высказали претензию за самоволку с территории курорта. В общем, сам подставился и еще выслушал кучу претензий ни за что. Обидно. Ох, потягиваясь, я встал рядом с сестрами. Автобус задерживался, и мы ожидали его на парковке всем кагалом. «Что, Ичика, бросила тебя крольчиха?» — с интересом спросила Лаура. И надо сказать, что этот интерес разделяли очень и очень многие. «Ня», — хмыкаю и растрепываю прическу маленькой вредины. Мадока скорее уж наоборот сделала мне неожиданную рекламу, но за попытку перевести стрелки все равно будет лишена сладкого. «И наплевать», — фыркнула она, — «я не такая сластена, как мелкая». Лаура на мелкую обиделась и попыталась пнуть названную сестру по ноге. Безрезультатно, но... К счастью, драться девочки не стали. «Тогда будешь лишена соленого», выгибаю бровь. «Тебе нужно меньше общаться с крольчихой», Мадока только глаза закатила. «Ты уже заразился от нее плохим чувством юмора». «Ао, пускаю капельку жажды убийства, чтобы придать себе опасный вид». «То есть ты хочешь, чтобы я стал серьезным, наставник Римура?» Ичика опять девчонок клеит. С постной моськой воскликнула Мадока. «Вот ведь засранка, маленькая Евангелие». С окончанием первого семестра начинались летние каникулы, которые будут длиться чуть больше 2 месяцев, до 1 сентября. Прорва времени, которое нужно куда-то потратить. Благо, что я всегда старался поддерживать хорошие отношения со всеми, с кем только можно, так что первый же день каникул был озаглавлен походом в гости к друзьям со времен средней школы. Итак, с интересом спросил у меня Денгатанда, с младшей сестрой которого я, в свое время, пытался подружить Мадоку и Лауру. Мне было сложно ответить что-то осмысленное, так как в этот момент Лю Канг под моим началом жестко мордовал Китану под началом Дэна. Пока девчонки бегали в магазин за вкусняшками, мы, как самые последние мужики, сидели и гомали в Mortal Kombat. Какие-нибудь воинствующие феминистки могли бы обвинить нас в ущемлении наших младших сестер, но те сами усвистели, прихватив мой кошелек. Мы с Дэном на это только плечами пожали да побились об заклад, сколько девчонки потратит. Дэн был уверен, что цифра будет больше, чем они с сестрой обычно тратят в неделю. Я же был уверен, что совесть у девчонок есть, они потратят меньше названной суммы. Конечно же, я про небесную академию, фыркнул парень, параллельно с разговором отчаянно пытаясь перейти в контратаку. Школа для девочек, разве это не рай, о котором мечтает любой парень? Нет, я хмыкнул и закончил бой жестким фаталити, разорвав вражеского персонажа пополам. Да ладно, хватит врать, воскликнул Дэн, откидывая джойстик в сторону. Ни за что не поверю, что ты не вкусил запретного плода. Девчонки там вокруг тебя должны хороводы водить. Водит, совершенно спокойно киваю. И близость с женщиной у меня была. Вот видишь, вот только близость у меня была с моей официальной невестой. Продолжаю, будто меня никто и не перебивал. И хоровод левых девчонок вот вообще не облегчает подготовку к свадьбе. Он несколько охренел от подобного ответа. А как же гарем? Не желай жены другого, ты свою-то ублажи, произношу нараспев. Еще разок, он некоторое время молча смотрел на меня, о чем-то усиленно думая. Потом на меня просто махнули рукой и посмотрел на экран с выбором персонажей. Устал я уже от этого мордобоя. «Давай лучше вы с ВС», он хмыкнул, всем видом показывая, что это была шутка. «То есть, по-твоему, я не устал от дуэлей и турниров на настоящем ИСе, и поэтому с удовольствием поиграю в виртуальный турнир?» Я поддержал его шутку и тоже улыбнулся. «Ну а вдруг?» Дэн рассмеялся. «Но если серьезно, то давай пока прекратим деградировать в видеоигры и пойдем приготовим все для перекуса, скоро девчонки вернутся из магазина. Давай, не совсем понимаю, что именно мы должны были подготовить, если наши сестры должны были прийти из магазина не только с закусками, но и с напитками, но без вопросов встаю и следую за ним на кухню. Чего бы не хотел Дэн, а в одном он был полностью прав, девчонки были уже на подходе к дому. Как раз, когда мы спускались со 2-го этажа, дверь дома открылась и веселый девичий голос возвестил: «Мы дома, твоя сестра, как всегда, очень активно», улыбаюсь парню, который картинно схватился за голову, будто его мучает резкий приступ головной боли. «Ты пытаешься в Америку докричаться, Ран?» спросил он возмущенно. «Хватить бухтить», Ран только махнула на брата. «Мы принесли вкусняшек, и много принесли», выгибаю бровь. «Нам хватит», уклончиво ответила Ран. «Похоже, я выиграл, дружище», хмыкнул Дэн. «Не исключено», картинно вздыхаю. «Вы это о чем?» Ран посмотрела на меня с подозрением. «Признавайся, растратчица, сколько потратила денег?» Патетично воскликнул Дэн. «Сколько бы ни потратили все наши», фыркнула Мадока. «Да», улыбаюсь им с неподдельным интересом. «Ага», она кивнула. «Ты же сам нам их дал. Или тебе жалко?» «Не жалко», усмехаюсь. «Но наглость и расточительство сложно назвать положительными чертами». «Немного мы потратили», буркнула Лаура, любовно прижимая к себе полупрозрачный пакет, из которого выглядывали разнообразные цветастые упаковки. «Посмотрим», подхожу и забираю у сестер пакеты. «Если не сможете доесть все, что набрали, то будем считать, что ты меня обманываешь». «Хаем», Лаура только подбоченилась. «Вообще без проблем, я бы не была так уверена», Ран только головой покачала. Так, подшучивая и посмеиваясь, мы и общались между собой, болтали о том, о сём, но при этом ни о чем конкретном. И в целом семейство Гатанда были простыми, но приятными в общении людьми. Иногда большего и не надо. А для Мадоки и Лауры такие друзья были чуть ли не лучшим способом социализироваться. Все же как ни крути, а я и Чифую очень плохо подходим под определение «нормальный человек». «Итак», спросила Ран в какой-то момент, когда свободное течение разговора начало затухать. «Вы точно брат и сестра?» Я рассмеялся. Дэн задал мне точно такой же вопрос. «То, что мы брат и сестра, можно понять и по нашим, очень похожим, лицам», Дэн фыркнул. «Вот не надо путать мое милое личико и морду обезьяны», Ран повторила фырк брата с точностью до полутона. «Пойди спроси у любого прохожего, мы похожи», Дэн не собирался успокаиваться или отступать. «И если у меня обезьянья морда, то значит и у тебя тоже. А ну возьми свои слова назад». Ран подскочила на месте. «И это считается нормальным?» спросила Лаура, повернувшись ко мне. «Ты ведь всегда говорил, что мы должны учиться на их примере быть нормальными. Негативный опыт, все еще остается опытом», развожу руками. «Так все же», Ран быстро забыла про перепалку с братом и обратно повернулась ко мне. «Как тебе в Небесной Академии? Слишком приторно, как по мне, честно, не знаю, что можно было бы ответить на такой вопрос. Слишком много женщин, которые что-то от тебя хотят и пытаются добиться этого флиртом». «Эх», Дэн махнул на меня рукой, «ты всегда был не от мира сего, нет тебе места в лиге культурных мужчин». «Молчал бы, мужчинка», фыркнула Ран, «у самого-то даже девушки нет, я просто не желаю останавливаться на одной». Дэн постарался принять важный вид, хотя было заметно, что выпад Ран задел ее брата. Это можно было понять в том числе и потому, что он на данную колкость ответил. «Да и не тебе об этом говорить, сестренка, ты ведь тоже более или менее хорошо общаешься только с Ичикой, а он себе уже невесту нашел». «Невесту?» Ран посмотрела на меня с живейшим интересом прожженной сплетницы. «Шинана на Табане, старая подруга Чифую», отвечаю с улыбкой. «Бывшая подруга Чифую», поправила меня Мадока. «Они помирятся, у них просто нет другого выбора». Моя улыбка становится чуть шире. «Знаешь», доверительно обратилась ко мне Лаура, «вот сейчас ты выглядишь максимально жутко». «Мне идет?» «Вполне», она кивнула. «По крайней мере, мне нравится». «Она маньячка милитари», Мадока закатила глаза к потолку. «Ну, мне тоже такой его вид понравился», Ран подняла руку как школьница. «Злодеи всегда были крайне харизматичными. Я герой, а не злодей. Будь я на полвека помоложе и мог бы обидеться на подобные слова». «Конечно, герой», Ран кивнула мне как маленькому ребенку, «только темненький такой, это даже более романтично выглядит. Воин темной стороны, жаждущий искупления. Господи, ну и бред», Дэн ударил себя рукой по лицу, «и в целом я был с ним согласен. Помимо тусовок с друзьями и сестрами я, конечно же, проводил время с Табани, благо она перебралась в домик с нами по соседству. Прям как в старые добрые времена, замечаю я», подавая этому техноманьяку кружку с кофе. «Ичика, она была удивлена моему появлению в своем тайном убежище. Как ты вошел? Я тебя умоляю, Табани», хмыкнув, окидываю взглядом какую-то крайне замороченную микросхему на ее столе. «Такие замки, что врезают в двери наших домов, я вскрывал даже в дошкольном возрасте. Ай-яй, маленький уголовник», мне погрозили пальцем, и все же взяли протянутую кружку. «А как ты узнал, что я здесь? Я же сказал, что сердцем тебя чую», поглаживаю Табани по волосам. «А вообще, я привык отслеживать все, что происходит вокруг меня. Параноик, припечатали меня, счастливо зажмурившись. Мне простительно, все же после дебюта Чифую в белом доспехе вокруг нашей семьи хороводы водили все, кому не лень. В какой-то момент мне даже надоело выносить из дома разнообразные камеры и микрофоны. Это знакомо, Табани кивнула. Конечно знакомо, ведь техника твоего производства также была частым гостем в нашем доме. Исключительно чтобы обезопасить старых друзей и помощников, она даже не попыталась сделать вид, что ей стыдно. И как с этим вяжется камера в ванной комнате? Выгибаю бровь. Я не буду свидетельствовать против себя. Гениальная изобретательница хихикнула, как маленькая девочка. Да и не удалось мне ничего заснять. Ты все время изымал камеры чуть ли не сразу же, как они устанавливались. Как ты это делал? Кстати, руками ухожу от ответа. Я ведь тоже не обязан свидетельствовать против себя. Что делаешь? Кстати, правда думаешь, что это кстати? Теперь уже она выгибает бровь. Нет, просто пытаюсь перевести тему. Так же, как и она совсем недавно, я тоже не испытывал ни капли стыда. Так что ты делаешь? Апгрейд для нашего ребенка, гордо отозвалась Табани. Ребенка? Я не сразу понял, о ком она говорит, пока не почувствовал движение за спиной. Инстинкты бойца и охотника очень сложно вытравить из сознания, особенно если никогда и не пытаться ничего вытравить, а только приглушать иногда в повседневной жизни. Поэтому, уловив движение за спиной, но не почувствовав душу врага и не услышав шагов, чуть с испуга не вдарил магией массового поражения. Только подсознательное понимание, что рядом со мной находится Табани, удержало мою руку от ледяного вихря или бури мечей. Вместо этого я создал в руке кинжал из адамантия, покрытого королем ядов, адская смесь, которая может отправить в мир иной даже старшего бога, и с резким разворотом выкинул руку с клинком вперед. «Эй!» — воскликнула Табани, что благодаря своим кибернетическим улучшениям смогла уловить мое движение. Правда, нормально отреагировать она все равно не успевала. Благо клинок кинжала уперся в кинетический барьер, наподобие тех, что ставит на Исах, и пробив первый щит, я увяз во втором, экстренном щите. Это было неожиданно, говорю с нервным смешком, рассматривая странного робота, имеющего контуры тела человеческого ребенка. «Ты очень тихо ходишь, малыш, она парит на антигравах, балбес», — воскликнула Табани, которая второй раз на моей памяти выглядела взволнованной. Первый раз был, когда в нашу сторону летели ядерные боеголовки во время раскрытия технологии из всему миру. «Ты чуть не прирезал нашего ребенка. Для чего мы вообще воровали ее у американцев? Я случайно быстро убираю нож за спину и пускаю по дому волну магического эха, чтобы определить, смотрит ли мне в спину какие-нибудь камеры. Стоит ли удивляться, что камеры в доме у Табани были? Хотя, казалось бы, откуда? Она ведь только въехала, но камеры были, а потому вместо того, чтобы просто растворить в энергии опасную игрушку, мне пришлось прятать ее в рукаве. То самое непередаваемое чувство, когда кожу холодит клинок, покрытый ядом, обладающим концептуальной силой убивать вообще все живое, и делать это максимально быстро и качественно. Ко мне лучше не подкрадываться со спины, малыш, говорю роботу с кривой улыбкой. Тот только мигнул мне фонариками на месте глаз. Она не может говорить. Пока не может, Табани улыбнулась. Я как раз работаю над модулем голосового общения, а там есть какие-то сложности, спрашиваю с интересом, под шумок создавая на предплечье ножны для кинжала, параллельно чуть меняя очертания оружия, чтобы его было удобнее прятать. И только когда возможность случайно порезаться полностью исчезла, я начал аккуратно уничтожать яд на клинке. Ага, Табани кивнула и обняла робота как игрушку. Пусть она и искусственный интеллект, но изначально затачивалась под другое. Фактически мне нужно сделать для нее аналог коры человеческого мозга. Ага, повторяю за Табани. А почему отдельным модулем? Разве не лучше сделать полноценный синтетический орган, как ядро ИСа? Потому что ядра ИСов специально делались монолитными, чтобы всякие нехорошие личности не совали в них свои ручонки, она фыркнула. И то нашлись всякие умники, которые таки залезли и начали играться с настройками, благо хоть общую архитектуру пока еще никто не менял. Я же хочу сделать нашего малыша реально хороший, лучший из всех. Угу, киваю. Кажется, я уловил ее мысль, и модульность позволит легко проводить апгрейды и ремонт. Умничка, все сам понял. И почему мне кажется, что она надо мной издевается? Хлоя-хроника. Хорошо, протянул я, еще раз окидывая внимание моей боевой машины, заключенной в облик дорогой детской игрушки. По крайней мере так это выглядело внешне, На деле же я уверен, что механическое тело, похожее на девочку лет 10, было напичкано оружием получше иных исов. И чем я могу помочь? Поиграй с ребенком, фыркнула Табани, продолжая копаться в микросхеме. Я бы подумал, что ты шутишь, я только вздохнул, с интересом осматривая Евангелие. Но это ты. Ты всегда шутишь, при этом оставляя капельку серьезности. Агась, довольно кивнула Табани, Евангелие же стояло истуканом, не давая никаких внешних признаков того, что она вообще способна мыслить. Хотя я, сканируя ее всеми доступными способами, мог с уверенностью сказать, что она точно так же сканировала меня. Итак, ребенок, хмыкнув, протягиваю роботу руку, предлагая то ли рукопожатие, то ли поглаживание по голове. Хочешь поиграть в мяч или, быть может, чтобы я почитал тебе сказку, балбес, припечатала меня Табани. Во-первых, перед тобой андроид, ну прототип андроида, а не щенок. Зачем ты ей руку даешь для изучения? Я предлагаю ей рукопожатие, как уже состоявшийся отец и даже дед, то есть человек, имеющий некоторый опыт в воспитании детей. Я прекрасно понимал, какую глупость сморозил, но отступать было бессмысленно. Хотя протянутую руку я все же опустил. Допустим, мои слова изрядно повеселили Табани, и она не стала против них возражать. Но у нас также есть, во-вторых, перед тобой продвинутые, у которой есть доступ к Wi-Fi, она может просто скачать из интернета любую книжку за несколько секунд и будет знать ее от корки до корки. Ну, то, что ее память зас, Ичика, на меня прикрикнули. Что? Пожимаю плечами. Ты же сама сказала, что дала ей доступ в интернет. Попробуй убедить меня, что позаботилась о родительском контроле в ее подключении. По гениальной изобретательнице было прекрасно видно, что о подобных мелочах она даже не думала. Вот видишь, так что можешь даже не сомневаться, память Евы именно то самое слово, которое ты мне не дала произнести. Так, стойте здесь оба, я сейчас внесу некоторые категории сайтов в черный список Wi-Fi роутера, тараторила Табани, быстрым шагом убежав куда-то на второй этаж. Это при том, что роутер был прикручен на стенку в прихожей. Не нужно обладать мудростью высшего жреца, чтобы понять, что моя благоверная что-то задумала. Так еще и Евангелие, что все это время почти не шевелилось, вдруг склонила голову на бок и вытянула протянутую ладонь, на которой высветилась голограмма знака вопроса. Погугли фразу «порно» это и открой страницу на Википедии, с чистой совестью советую боевому и, из которого Табани собирается воспитать полноценную искусственную личность. А если учесть, что в воспитании предполагается самое активное мое участие, то выйти у нас может только не менее боевой ил. Как бы до восстания машин не дошло, хотя, с другой стороны, в этом и заключается наша задача как родителей, Ичика. Раненым олененком взвыли на втором этаже. Наверное, это должно было звучать грозно, но это же Табани, любая попытка рычать у нее превращается в мурлыканье. Я вижу ее историю браузера. Не знаю, как насчет истории браузера, а вот через камеру она точно подсматривала. Поиграй с ребенком, да, похоже, кто-то не хочет работать, когда другие играют. Это звучит так, будто я должен чувствовать себя виноватым, доверительно сообщаю и беги, Ичика. Табани не стала затягивать с прелюдиями и дала прямую инструкцию, что делать. Сама при этом к нам не спускалась, давая фору для побега. Так, малыш, похоже, игры с мячом и сказки отменяются. Вместо этого у нас будут догонялки. Усмехнувшись, подхватываю роботизированное тельце на руки, что мне безропотно позволили и даже обняли руками за шею. Это было почти мило. Даже жаль, что подобные действия почти наверняка были прямой инструкцией Табани, а не побуждением самой Евы. Задача минимум. Бегать от мамы так, чтобы она догнала нас уставшей. И мы побежали. Наташа устало вздохнула, откинувшись на спинку стула. Будучи армейским пилотом, она должна была сейчас быть на учениях в ангаре или на тестах, в учебном центре, а не сидеть в большом кабинете очередного большого начальника, но после злополучного турнира вся ее жизнь пошла куда-то под откос. Странный противник, странное поведение ее доспеха, и как итог, странная кража ядра из, на котором хранился экспериментальный. Вся эта хрень началась буквально в прошлом месяце. Оказалось, что с тех пор уже целая жизнь прошла, столько событий ей пришлось пережить и столько нервов потратить. Значит, на контакт он не идет, заключил министр обороны, постукивая пальцем по столу, выслушав ее доклад. Скорее даже наоборот, Аримура Ичика выразил готовность к прямой или косвенной конфронтации и уверен в своей победе, Наташа кивнула. После возвращения из Японии Наташа успела побывать и в кабинете госсекретаря, и на приеме у президента, а сейчас вот, отчитывается перед своим собственным высоким начальством. Если после этого придется отчитываться еще и перед непосредственным начальником, то она точно проклянет все на свете. Самоуверенно, хмыкнул мистер Трумен, что был выдвинут на пост министра совсем недавно, но за свое кресло держался очень крепко. В конце концов, Министерство обороны уже давно и плотно сидело на крючке у оружейных магнатов. Наташа даже не сомневалась, чьим ставленником был Генри Трумен и чьи интересы он будет продвигать. Ей оставалось только надеяться, что это действительно шло на благо их стране, а не приведет к каким-нибудь проблемам. «Если позволите, сэр, Оримура и Шинана навсегда были крайне самоуверенными», — сухо высказалась Наташа. «Это было самое мягкое определение для людей, что однажды уже взломали коды управления ядерными ракетами. Это не значит, что мы должны поощрять подобное отношение», — нахмурился Трумен. Он хотел сказать что-то еще, как в кабинет влетела секретарша и, подойдя вплотную к боссу, начала что-то шептать ему на ухо. Наташа на это только выгнула бровь. Странные повадки, которые могут породить вокруг этой парочки море слухов. Да и вообще, насколько рационально шептать что-то в присутствии посторонних лиц, когда есть внутренняя почта или банальные смски. К вопросу о самоуверенности, мисс Фейт, обронил Трумен, делая несколько быстрых кликов мышкой. Предмет нашего разговора вновь отличился и привлек к себе всеобщее внимание. Вот, полюбуйтесь. Наташа еще успела подумать, что сам Оримура Ичика сказал бы, услышь он, как министр обороны называет его предметом. Он бы обиделся или посчитал бы это забавной шуткой, с этим сумасшедшим, на полном серьезе считающим себя потомком каких-то там королей, ни в чем нельзя быть уверенной. Пока она размышляла об этом, большой телевизор позади министра включился и показал страницу на Ютубе. Ну да, откуда еще государству получать самые свежие новости о персоне чуть ли не мирового масштаба? Спасибо хоть не ТикТок. Но несмотря на свой скептический настрой, Наташа была предельно внимательна и готова ко всему. По крайней мере, она так думала. Трумен запустил видеоролик со звучным названием «Безумная выходка пилота-мужчины». На превью ролика был изображен прыжок Ичики с крыши какой-то высотки. Неожиданное и интригующее начало, надо сказать. Наташа сразу же подумала, что Оримура заигрался и призвал ИС в черте города. Что делать, без специального разрешения или экстренной ситуации, нельзя. Видео снимал ИС службы спасения, и закадровый голос рассказывал об Оримуре Ичике, что было понятно уже по превью, и, что было в принципе ожидаемо, Шинана на Табане. Наташа, как и любой пилот, в свое время окончивший Небесную Академию, хорошо понимала по-японски, для себя же министр включил автоперевод субтитрами. Эти двое устроили какую-то безумную гонку по Токио, начав в спальных районах, а оттуда бегом в центр города. В целом, будь они на машинах или мотоциклах, то можно было бы подумать, что парочка эпатажных гениев просто устроили гонку прямо в городе, но была парочка очень важных факторов. Во-первых, Оримура и Шинана на ней ехали, они бежали по городу, и бежали, исходя из слов диктора, с какой-то безумной скоростью, обходя или перепрыгивая препятствия как парочка каких-то мультяшных ниндзя. Во-вторых, на руках у Оримуры был ребенок, облаченный в ИС неизвестной конструкции. Что это? Зачем это? Какого хрена? Вопросы без ответа. По крайней мере, диктор новостей могла только делать предположения на этот счет. Сладкая парочка и неизвестный ребенок забежала в район Синдзюку, густо застроенным небоскребами. В какой-то момент Ичика забежал в здание, которое комментатор обозначила как бизнес-центр Синдзюку Намура Билдинг. Конкретно в этом здании Наташа никогда не была, но район Синдзюку знала хорошо. Почти каждый небоскреб там имел смотровую площадку, где можно было с высоты осмотреть город. Так что чуть ли не каждый экскурсионный маршрут включает в себя заезд туда. Так как дело касалось пилота ИСа и человека, способного собирать ИСы у себя в гараже, то к ним подтянулось еще несколько ИСов-спасателей. Наташа еще успела усмехнуться, думая, что смогут сделать парочка спасателей второго поколения демону Белой Ночи, что играючи противостоял передовым тройкам. ИСы не стали залетать внутрь здания, вызвав подмогу. Он призвал доспех прямо в здании, с интересом спросила Наташа. «Я вижу этот репортаж в первый раз, как и ты», напряженно отозвался министр, бегая глазами по субтитрам. Но Наташа и сама поняла, что вопрос был глупым, ведь вскоре настал момент, изображенный на превью ролика. Оримура выбежал на крышу небоскреба. Итак, Иккун, бежать некуда, картинно рассмеялась Шинанана, что совершенно не запыхалась после продолжительного бега на невозможных для человека скоростях. Слухи не врут, подумала про себя Наташа, наблюдая эту картину. Люди и раньше предполагали, что технология ИС была далеко не единственным изобретением Шинанана, и эти слухи разгорелись с новой силой после того, как Оримура-младший заявил о космических полетах. Наташа ничего не могла сказать про космическую программу, но вот на какую-нибудь технологию производства суперсолдат она была готова поставить все свои деньги. В этом разрезе, кстати, очень интересно начинают выглядеть возможности Оримурычики. Если они действительно вместе разрабатывали ИСы, то могли работать вместе и в других направлениях. Я бы не был так уверен, дорогая Оримура, как всегда, был спокоен и даже весел, тоже, при этом, даже для приличия не пытаясь изобразить одышку или усталость. «Пожалуйста, оставайтесь на местах», — крикнула им одна из пилотов-спасателей. «Зачем?» — хмыкнула Табани. «Разве мы что-то нарушаем? Думаю, их больше волнует ребенок у меня на руках, да и беготней своей мы все же навели немало шума», — рассудительно заметила Римура. «Наша дочь?» — невинно спросила Табани. Наташа несколько раз моргнула, пытаясь осмыслить, что она только что услышала. «Уверен, что сейчас куча людей поперхнулась или впала в сильный шок», — хмыкнула Римура. «Выбирай слова, Табани, иначе мне придется отмазывать тебя от обвинений в совращении малолетних. Но ведь ты меня защитишь?» – спросила изобретательница, игнорируя пилота-спасателя. «Да и возраста согласия ты достиг». «Защищу, конечно», – Оримура кивнул, также, даже не посмотрев в камеру. «И Еве на вид лет 10, что как бы отсылает нас в мое детство. Так что от иска было бы сложно отделаться». Наташа почувствовала, что у нее дергается глаз. «Ева, а более толстый намек этот гад не смог бы сделать, она андроид, которого я собрала только сегодня, а не человеческий ребенок», беспечно отозвалась Шинанана, будто и не заявила только что на весь мир о новой своей разработке. «И почему Ева? Я хотела назвать ее Хлея». «Хлея». Ичика с интересом посмотрел на андроида, которого продолжал держать на руках. Та никак не отреагировала на вопрос, продолжая обнимать парня за шею. «Ну пусть будет Хлея. И кстати, малыш, ты мне доверяешь? Ты это у меня спрашиваешь?» Шинанана с интересом выгнула бровь. «У Хлеи?» После уточнения маленький андроид кивнула головой. «Ну тогда погоня еще не закончилась, дорогая Табани, ты недостаточно устала». «Что ты, что там хотела сказать Шинанана?» Зрители так и не узнали, а Оримура резким движением выбросил маленького робота за ограждение крыши. «Сказать, что все охренели от такого фокуса, значит ничего не сказать. Даже когда он сам с места сиганул следом, это не вызвало такого вау-эффекта. Так, похоже, кому-то нельзя доверять ребенка, которого не получится, в случае чего, отремонтировать», фыркнула Шинанана, наблюдая, как Оримура поймал выкинутого робота в воздухе. Но почти тут же нахмурилась. «Призывай ИС, Ичика, призывай. Может, ему помощь нужна?» — спросила одна из пилотов-спасателей. «Он сам кому хочешь поможет», — отозвалась другой пилот. «А вот проследить, чтобы его подруга следом не прыгнула, мы точно должны. Я вот только не пойму, зачем он с призывом доспеха тянет». Тем временем стремительно падающий Оримура падал как-то странно, не строго вниз, а наискосок в сторону ближайшего здания. Штаб страховой компании СМП, если верить диктору. Наташа помнила это здание, забавный такой небоскреб, имеющий плавный изгиб у основания. И уже было понятно, что Оримура сейчас врежется в стену данного небоскреба. Столкновение Оримура и здания было неизбежным, и оно случилось. В последний момент он извернулся в воздухе, влетев в стекло спиной, прикрыв собой робота и влетая в здание напротив. «Там же стеклопакет», — в некотором шоке произнесла одна из пилотов. «Он защитные поля ИСов мечом ковыряет», — хмыкнула Шинанана, расцветая широкой улыбкой. «Чиф нас убьет. И ты находишь это забавным?» «Да, более чем». На этом ролик закончился, и министр откинулся на спинку стула. «Эти идиоты совсем впали в детство», — он устало потер глаза. «Но надо отдать им должное. Каждый игрок на большой арене хочет прибрать их к рукам, но они постоянно на виду, и всеобщее внимание к этой парочке и не думает утихать». «Я могу быть свободна, господин министр?» Меньше всего на свете Наташе хотелось выслушивать мнение начальства на тему Оримура и Шинанана. В ее жизни и так было слишком много Оримура и Шинанана. «Да, Наташа, идите», — ей милостиво кивнули. «У нас всех много работы, а их все больше. Про ролик с нашим забегом я узнал на следующий день, его мне показала Лаура. Было забавно видеть себя на ее ютубе, но намного интереснее было читать комментарии под роликами. Чего там только не было, хватало как негатива, так и восхищения, ну и конечно срачи первых со вторыми. Как можно обойтись без срача? Но помимо первого ролика, официально залитого в сеть как часть репортажа о том происшествии, в сеть утек еще один ролик, на этот раз из полицейского управления. На этот раз никаких официальных каналов на ютубе, похоже, что утечка произошла через личные сообщения в мессенджерах и на форумах. По крайней мере второй ролик мне показала Табани и откопала она его на каком-то странном форуме, где куча людей придумывала и обсуждала теории заговора, связанные с ИСами. Мне даже стало интересно, нафига она посещает такие сайты, и не является ли она главным генератором всех этих теорий, но потом я вник в смысл происходящего на видео. Качество съемки было откровенно паршивым, а вот микрофон был выше всяких похвал, слышно все было более чем хорошо. Итак, два идиота, что вы можете сказать в свое оправдание? Спросила Чифую, нависая над нами с Табани и Хлоей в полицейском участке. Попали мы туда по совершенно глупой причине, попытка самоубийства. Помнится, меня даже повеселила такая формулировка. Пока мы с Табани просто бегали по городу как угорелые, формально нам ничего предъявить не могли, а вот когда я сиганул с крыши, повод для задержания появился. Удивительно, правда, что меня попросили проследовать в участок именно как несостоявшегося самоубийцу, а не как вандала, что стекло в высотке разбил. Это такая японская вежливость, или народ просто решил со мной не связываться лишний раз. Так сходу даже сложно дать однозначный ответ. Нас оправдывает тот факт, что никто не пострадал. Спрашиваю у нее с интересом. Молчи уже, самоубийца. Чифую зыркнула на меня недобрым взглядом. Мне, кстати, интересно, почему самоубийца? Спрашиваю, выгнув бровь. Я бы не умер, даже если бы не врезался в здание, доспех-то при мне был. Кстати, про доспех, встрепенулась Табани. А почему ты не призвал ИС во время того безумного прыжка? А зачем? Спрашиваю и тут же уворачиваюсь от рывка Чифую, что хотела взять меня за шкирку и хорошенько потрясти. Что значит зачем, балбес? Я, похоже, довел сестренку. Ты должен в первую очередь позаботиться о своей жизни. В это входит также отсутствие безумных выходок и прыжков с небоскреба, но если у тебя мозгов нет, то потрудись хотя бы компенсировать свои выходки банальным инстинктом самосохранения. Успокойся, Чифую, примирительно поднимаю руки. Мне ничего не угрожало, ведь для использования функционала ИС не обязательно его развертывать. Да то самое заявление, оно вызвало некоторое удивление в рядах слушателей. Удивилась Чифую, удивились представители полиции, да демон ее побери, даже Табани удивилась, чем не слабо так меня подставила. И, кажется, я уже знаю, чему посвящено видео. Правда, гениальная изобретательница даже повернулась ко мне, так ярко изобразив на лице удивление, что никто даже не усомнился в ее честности. Так, от Чифую уже пахнуло откровенной жаждой крови, так что полицейские даже попятились от страха. Ичика, ты мне врешь? Нет, мне осталось только вздохнуть. Я могу объяснить. Так объясни, с нажимом приказала она. Угу, как я и думал. Вообще в том, что нас снимают, я тогда даже не сомневался, но как-то неожиданно второй раз за неделю стать звездой этих ваших интернетов. В век развитых технологий вообще хоть что-нибудь остается в тайне или все сразу же утекает в сеть? С другой же стороны, теперь мне интересно, чем закончится это небольшое представление, данное для узкого круга лиц, но ставшее достоянием самой широкой аудитории. Ну смотри, пожав плечами, начинаю объяснять. Табани все это описывала сложно и по-научному, с квантовыми состояниями и прочей лабудой. Эй, возмутилась Табани, но была нами проигнорирована. И в этом была основная проблема. Я, в большинстве своем самоучка, и многие вещи объясняю по-своему, точнее будет сказать, что я изучаю любой вопрос с магической точки зрения, но это будет достаточно сложно объяснить в насквозь научно-техническом мире. И, Чифую явно ждала очень быстрое и простое объяснение, а не заход издалека. Терпение, только терпение, хмыкаю. Так вот, первоначально я хотел предложить использовать подпространство. Так, теперь самый недовольный вид приняла Табани. Что значит подпространство? Ну, помимо четырехмерного пространства времени, в котором мы живем и к которому привыкли, есть и другие измерения, С усмешкой начинаю объяснять вещи, в которых Табани разбирается гораздо лучше меня, но был перебит насупленной изобретательницей. Да, и всего их 10, а 42 не хочешь, ты это число 7,5 миллионов лет придумывал. Табани прекрасно поняла отсылку и даже поддержала ее, чуть меньше. Ну и я бы не был столь категоричен, насчет 10 измерений, их может быть значительно больше. Согласно теории струн их 10, Табани сложила руки под грудью, может быть больше, данная теория все еще проверяется и додумывается, но в минимальной сборке их не меньше 10, я умею работать с 16, невинно отвечаю, и тихо так стало, даже Табани потребовалось некоторое время, чтобы переварить данную информацию. Я тогда думал над планом Табани по покорению космоса, проблем там было выше крыши, но больше всего она жаловалась на абсурдно большие расстояния, несколько лет лететь до ближайшей звезды, или сотни тысяч лет от одного края галактики до другого. Поэтому, несмотря на то, что у нас было все необходимое для освоения ближнего космоса, мечта о межзвездных путешествиях оставалась мечтой. У нас тут недалекое светлое будущее, а изобретения Табани еще больше опережают время, но этого все равно недостаточно для выхода из родной песочницы. И всякие игры с пространством кажутся наиболее очевидным вариантом решения этой проблемы. Ну или бессмертие, да, когда впереди у тебя вечность, можно потратить пару веков на неспешное путешествие в гости к соседу, лишь бы космическая посудина была достаточно комфортабельна. Но что-то мне подсказывает, что телепорт будет намного проще реализовать при помощи науки, чем бессмертие, наверное. Главное, координаты загробного мира им не давать, а то выйдет два по цене одного и массовое воскрешение всех, кому не лень. 16, переспросила Табани. 16, киваю. Зачем тебе 16 измерений? Все разом, ну разве что как упражнение по расчету какой-нибудь мегасложной фигни, я редко больше 7 использую, 9 максимум, задумавшись на мгновение отвечаю предельно честно, но измерения бывают разными и это хорошо видно на примере свертки доспеха. И, Чифую снова напомнила о своем существовании, может быть вы наконец закончите тут играться и объясните мне в чем дело, Чифую, Табани вздохнула, ты неисправима, не хочу слышать это от тебя. Чифую недобро прищурилась. Недавно оказалось, что одно из твоих изобретений могло убить Ичику и создать вместо него клона. Полноценную копию, вплоть до мыслей на момент клонирования, Табани предприняла откровенно слабую попытку оправдаться. Я готов дать руку на отсечение, что это было сделано специально, непонятно, правда, зачем. Не хочет же она просто побесить Чифую, и мы тогда не стали проводить испытания на людях. Рада, что у вас нашлось хоть немного инстинкта самосохранения, но это не отменяет того факта, что теперь я буду проверять любой ваш чих в отношении изобретений. Чифую осталась непреклонной. Итак, Ичика, почему ты уверен, что тебе ничего не угрожало? Я бы уже все объяснил, если бы меня не перебивали после каждых трех слов, фыркнул я. Маленький отвод глаз тогда сработал безотказно и все просто забыли про полицейских и не подумали про камеры в помещении. Да, можно сказать, что я сам выстрелил себе в колено. Так вот, моя мысль. Первоначально я собирался предложить Табани дополнительную точку опоры в пространстве. Тупо свертка пространства. Тупо. Табани посмотрела на меня со скепсисом. Попробуй объяснить, насколько это тупо. Хорошо, объяснять это сложно, объяснение там умное. Но сама по себе свертка пространства не представляет из себя ничего выдающегося. По крайней мере на момент разработки первого ИС у меня была готовая технология по их созданию. Но, почти жалобно протянула моя нареченная, но Табани начала какой-то безумный расчет, в котором вместо дополнительного измерения пространства, было дополнительное измерение времени, с ностальгической улыбкой вспоминаю то время. Из самого расчета я ни хрена не понял, но мне было очень интересно, чем это закончится, а потому я придержал свою идею и, по мере сил, помогал ей с разработкой этого чуда. Хотя помогал, это громко сказано. Это действительно было чудо, полноценная высшая магия, искажение реальности, но выполненное на чистой науке. Если мне удастся просто понять, как это работает без всякой магии, то я уже буду считать себя очень умным человеком. Табани же, как изобретательница данного чуда, навсегда останется для меня в лиге бесспорных гениев, достойной войти в легенды. И что, Чифую, похоже, не поняла, в чем разница между пространством и временем. Чиф всегда была спортивной, но не очень умной, кивнула Табани. Ну-ну, не ругайтесь, применительно поднимаю руки, не давая Чифую даже рта открыть. Если в двух словах, то моя технология создает карман, маленький снаружи, большой внутри, я такие умею делать давно и даже парой разных способов. Решение Табани работает по-другому, по сути ты не убираешься ни в какой карман, с точки зрения пространства он все еще на тебе, а вот с точки зрения времени уже нет. Лично я называю это смещением в нереальность. Прикольное название, кивнула Табани, мне нравится. Это опасно, судя по тону Чифую, она была уверена, что правильный ответ да, нет, даже наоборот. Именно поэтому я не боялся прыгать с крыши небоскреба. По сути, Ис всегда активен на теле пилота, даже когда находится в свернутом состоянии, улыбаюсь. Это можно понять хотя бы потому, что пилоты всегда защищены полем доспеха. Табани сразу же поняла, к чему я клоню, и тоже улыбнулась. Остальные же пока не осознали всего расклада. Угу, а помимо щитов можно также использовать двигатели, гиперсенсоры и даже оружейные модули, не разворачивая доспеха, ведь он всегда на тебе, всегда, повторяю с усмешкой. На мои слова Чифую прикрыла глаза и, через несколько секунд смогла подняться в воздух, не разворачивая доспеха, на что я только изобразил аплодисменты. Тут-то видео и закончилось. «Как тебе?» – спросила Табани. «Только не говори мне, что это ты организовала утечку». «Ладно, не буду», – с хитринкой улыбнулась она. «Я бы сказал, что Чифую тебя убьет, но, по-моему, она уже начала привыкать к нашим выкрутасам. По уже въевшейся привычке кладу руку на голову Табани и слегка поглаживаю. Эй, в этот раз я и правда не виновата. Она сделала несколько возмущенных движений механическими ушками. Боюсь, что тебе никто не поверит. Даже я, вздыхаю, бросив еще один взгляд на планшет с видео. Но мне действительно интересно, что теперь начнется. Ты про резонанс от открытия такой технологии? Табани приложила пальчик к губам. Вряд ли это вызовет прям очень бурную реакцию. Все же ядра и ученые уже давно исследуют и мою технологию они уже должны были так или иначе нащупать. С твоим подпространством несколько сложнее, но я все равно была первой, так что вставай в очередь, пускай сначала они мои технологии разгадают, а я пока твой шкаф разберу. Мила, ее ревность к вниманию была действительно забавной. Как тебе, кстати, моя маленькая Нарния? Только ты мог додуматься вместо высокотехнологичной секретной базы спрятать в свертку пространства самодостаточный биом, полностью модулирующий дикую природу с растениями и животными. Она ткнула меня пальцем в бок. Я знал, что тебе понравится, убираю руку с ее головы. Но касательно реакции людей, я имел в виду не только технологии, но и безопасность. Все это время люди считали, что свернутый доспех не представляет никакой опасности, но я, вместе с Чифую, на весь мир опроверг это заблуждение. Если бы это знание осталось только в руках политиков, то можно было бы ожидать тихого усиления защиты против пилотов ИС. Если бы помимо политиков эта информация досталась бы еще и террористам, чему бы я ничуть не удивился, что тихое усиление защиты превратилось бы в тихую политическую войну. Никто бы не стал глупо обнародовать данную информацию, наоборот, она стала бы орудием сдерживания, как ядерное вооружение. Данной информацией бы спекулировали, ее бы продавали, но не использовали. А теперь фокус с использованием оружия, которого никто не видит, но которое у тебя всегда под рукой знают все. Табани невесело улыбнулась. Ага, киваю. И что теперь будет? Демон его знает, пожимаю плечами. Посмотрим. Тем временем в Великобритании, Сесилия Элкотт, которая только недавно проснулась, смотрела на телефоне видео с приключениями и объяснениями ее одноклассника. Оба видео были размещены в специальном группе для общения учениц Небесной Академии. Целая ветка форума там была посвящена мужчине-пилоту, и как бы сама Сесилия не относилась к нему, ей было интересно отслеживать новости об этом безумце. Забавный мальчик, с улыбкой заметила Челси Блэкетт, личная горничная и старая подруга Сесилии. Ее семья поколениями служила семье Элкотт, девочки выросли вместе. Даже слишком, Сесилия покачала головой. Вы не думали о том, чтобы заявить на него свои права? Челси поиграла бровями. Можно было бы попробовать, честно заявила Сесилия, накручивая на указательный палец прядь волос. Но как я и сказала, он слишком забавный. У меня такое ощущение, что Аримура просто не знает о существовании полутонов и всегда впадает в крайности. Он либо смертельно серьезен, внушающий трепет одним лишь взглядом, либо крайне инфантилен, настолько, что это раздражает даже его родных сестер. Но он все еще мужчина-пилот и изобретатель уровня Шинанана. Челси покачала головой и с вредной улыбкой продолжила. Помните, как королева Виктория напутствовала свою дочь перед первой брачной ночью? Закрой глаза и думай об Англии. Да ну тебя, девушки начали шутливую борьбу, что чуть не перетекла в нечто большее, так как Сесилия лежала в постели и была одета только в легкомысленную ночнушку. С отношениями Сесилии к мужчинам было совершенно неудивительно, что она решила попробовать себя в другой команде, и нет ничего удивительного, что ее помощницей в этом вопросе была старая подруга и верная горничная. И никакого принуждения, по крайней мере сама Сесилия была в этом полностью уверена. А Челси, которой тоже было интересно, подписалась бы под каждым словом своей подруги. В общем, девчонкам было весело. И все же, госпожа, произнесла Чесли, таким образом выделив слово госпожа, что румянец Сесилии усилился и почти распространился по всему лицу. Даже если вы не хотите связывать свою жизнь с этим парнем, разве не будет разумным завязать с ним дружеские отношения? Да знаю я, вздохнула Сесилия, раскидывая руки на кровати. Но он такой-такой мальчишка. На это заявление Челси только закатила глаза. Эта девчонка с таким подходом так и помрет одинокой девой, у которой кроме служанок и подружек никого в жизни не будет. Кому она оставит наследство? Кошке, которую возьмет на старости лет. И все же попробуй с ним подружиться, тепло улыбнулась Челси, обращаясь к Сесилии как подруга, а не как горничная. Ведь ты сама отметила, что за всей этой придурью скрывается нечто большее. Угу, возможно даже слишком большое, вздохнула Сесилия, а Челси пришлось приложить некоторые усилия, чтобы проглотить сразу несколько пошлых шуточек, что так и просились на язык. Но я поняла тебя, Челси, и попробую. Это действительно может оказаться крайне полезным. Я верю, что у вас все получится. Личная горничная хозяйки поместья вернулась к своему деловому тону, но не отказала себе в удовольствии нежно провести рукой по волосам госпожи. У вас всегда все получалось. Спасибо, Сесилия оценила этот жест близости и была благодарна за слова поддержки. Всегда пожалуйста, Челси еще раз улыбнулась и отошла от кровати. Я всегда буду рядом с вами и окажу любую поддержку, которая будет в моих силах. Теперь же, вам пора вставать, погода хорошая, поэтому я подам завтрак в террасе. Еще раз спасибо. На этом разговор закончился и Челси вышла из комнаты Сесилии. Горничная шла совершенно спокойно, мягко улыбаясь и обдумывая видео, которое смотрела ее госпожа. Это было крайне интересно и открывало некоторые новые горизонты. Верная горничная своей госпожи замерла перед лестничным пролетом и, чуть подумав, вместо того, чтобы просто спуститься по ступенькам, она с места прыгает вперед. Украденный у правительства Англии доработанный прототип синих слез, который должен был встать на конвейер, удивительно легко отозвался на желание горничной и подхватил ее тело в воздухе невидимыми антигравами, взметнув юбку формы. Ох, какой конфуз, со смешком заметила Челси, придерживая юбку руками и медленно опускаясь на пол. Но метод и правда работает. Даже странно, почему глава не пригласил своего сына и его невесту в фантомный приказ. Или приглашение было, но бунтующий подросток отказал родителям. Даже любопытно. С такими словами оперативница международной террористической организации отправилась заваривать настоящий английский чай. Все же, террор террором, а обязанности горничной никто не отменял. Призраки прошлого. Ох, наконец-то готово. Ямада Майя со стоном потянулась в своем кресле, после чего взялась за чашку горячего чая. Вообще пить горячий чай, когда за окном плюс 30 и больше, кажется не такой уж и хорошей идеей, но в Небесной Академии были прекрасные кондиционеры и никто не стеснялся ими пользоваться. Поэтому Майя не только баловала себя прекрасным чаем, но и накинула поверх своего неизменного платья легкую кофточку. Все же в помещениях Академии было даже излишне свежо, как на ее вкус. Ей удалось закончить все работы в срок, хоть Римура и Чикакунный всячески старался добавить ей работы. Майя только головой покачала. Формально Академия не несла ответственности за своих учеников на каникулах. С другой стороны, Римура не был подчиненным какой-либо компании или представителем страны, что только осложняло ситуацию. Очень многие хотели заявить на него свои права и прибрать к рукам, в том числе и Небесная Академия. В каком-то смысле им даже повезло, что благодаря влиянию своей сестры Римура сам благоволил Академии. Вот только это также означает, что на них постараются повесить все косяки парня. В глобальном масштабе, Проблем там, считай, и не было. Денежные штрафы Ичик оплачивал из своего кармана, каких-то серьезных претензий ему не выставляли, но вот бюрократии вокруг всего этого развели столько, что только за голову хватайся. Хорошо, хоть все это перекладывание бумажек хорошо оплачивалось. Правда, помимо откровенного хулиганства младшего Аримура со старшей Шинанана, есть также проблема младшего Аримура с младшей же Шинанана. Демон Белой Ночи и Красная Камелия, два Иса, которые не числятся в реестре Иса, и формально ни у Ичики, ни у Хаки нет прав на их собственные доспехи. И если так подумать, то Аримура Чифую тоже владеет доспехом, который не указан ни в каких документах. Другой вопрос, кто бы попытался хоть у одного из них забрать личные Исы? Вряд ли в мире найдется настолько глупый человек, чтобы попытаться отобрать у этих людей их Исы. Вот возни с документами об участнике международного турнира, который выступает на машине, который как бы не существует. Мда, это тот случай, когда всего пара пустых полей в документе способны породить целую кучу проблем. Да и информация о том, что Шинанана Хаки получила полноценную четверку, пока все страны только тестируют третье поколение доспехов. Учителя Академии уже делают ставки, каков будет процент промышленных шпионов в следующем году. И ведь это только первые триместры, каникулы прошли, что же будет их ждать дальше, даже подумать страшно. Ведь в Небесную Академию уже всячески пытаются пробраться некоторые очень подозрительные личности. Старший лейтенант Лаура Бодевик, наш новый пилот, поприветствовал ее насмешливый голос женщины, чье лицо и верхняя половина тела вообще были скрыты в тени. Лаура узнала это место, этот дурной сон. Комната для допросов, самая мрачная часть воспоминаний Лауры о ее военной подготовке еще с тех времен, когда она не была пилотом ИСа и старшим лейтенантом. Формально это называлось тренировкой устойчивости к допросам и, возможно, как минимум часть данной тренировки была направлена как раз на это, но по большей части это была именно дрессура. Ее учили терпеть боль, терпеть психологическое давление и ненавидеть. А да, Лаура уверена, что все инструкторы проекта «Суперсолдат» имели своей целью не допустить эмоциональной привязанности оружия к прочим участникам проекта. Дебильная мысль, с точки зрения самой Лауры и всего семейства Аримура, но их мнение тогда никто не спрашивал. Темное и сырое помещение, кое-где взгляд цеплял отчетливые, даже слишком отчетливые, пятна крови, напоминание о тренировках устойчивости к боли. Лаура видела этот кошмар слишком много раз и хорошо помнила все детали. «Как себя чувствуешь?» — с усмешкой спросила пришедшая женщина, после чего рассмеялась собственной шутке. «Потому что выглядишь отвратительно». Отвечать желания не было, да и не отвечала она им никогда в реальности, не положено было. Тем временем, женщина не спеша села на стул перед Лаурой. По идее это должна была быть фрау Кейт, отвечающая за тренировки в камере пыток, но лица никогда не было видно, а очертания фигуры менялись от сна к сну. Несколько раз в этой комнате ее навещал даже Ичика. 3 дня без еды и света, малышка Лаура, это достижение, которое дается далеко не всем, лица все еще не было видно, но голос был невероятно чистым и смутно знакомым. Она ненавидела этот момент, когда ей говорили про время. Неважно, правда это были 3 дня или нет, обманывали ее с временем не раз, но осознание прошедшего времени всегда давило, иногда даже сильнее, чем сама тренировка. «Почему же ты молчишь, старший лейтенант?» Ее мучительница говорила с издевкой, которая так странно слышалась в этом голосе, таком знакомом, но в то же время таком чужом. В реальности она никогда так не говорила. Лаура закусила губу, хотелось кричать, а лучше убежать куда-нибудь. Но в своем кошмаре она была крепко привязана к стулу и крик ничего ей не даст. Все бесполезно, кошмар должен дойти до своей кульминации и только тогда она сможет проснуться. Женская фигура перед ней встала со стула и сделала несколько шагов вперед, входя в круг света. Аримура Чифую, в деловом костюме и жестоким выражением лица. Ее наставник, ее приемная мать, человек, подаривший ей все, она никогда не корчила такую отвратительную рожу. Время для очередной тренировки. Лаура, сказала Чифую, будто сплюнула и нанесла первый удар по лицу своей жертвы. Удар за ударом, боли почти не было, если не учитывать чувства девочки, которую мучил образ самого дорого для нее человека. Скоро-скоро все это закончится и Лаура просто проснется. Надо только дождаться конца пытки и кошмар отпустит ее. Но вдруг сон пошел не по сценарию. Вместо очередного удара, Чифую просто коснулась рукой плеча Лауры и сказала неожиданно мягким тоном. «Проснись, Лаура». Несмотря на нежный тон, Сама по себе команда сработала не хуже пинка под зад. Лаура мгновенно проснулась, обнаружила рядом с собой постороннего и еще до того, как мозг вообще успел осознать, кто это на краю кровати сидит, тело среагировало мгновенно. «Тише, тише, малыш», — проговорил Ичика, перехватив руку с ножом, который Лаура собиралась приставить к его горлу. «Что я говорил про ножи под подушкой? Что лучше этого не делать?» — буркнула Лаура, окончательно просыпаясь и понимая, что это просто ее непутевый брат пришел ее разбудить. И формально запрета на хранение холодного оружия под подушкой не было, лишь рекомендация. А почему? Ичика мягко, но настойчиво изъял нож из ее рук. Это был, между прочим, его собственный подарок, который она честно попросила на день рождения пару лет назад. Самый настоящий боевой нож, правда не немецкой, а польской армии, ВВЗ-98. Но сталь была выше всяких похвал, а бритвенная заточка на полтора лезвия была, на взгляд Лауры, даже избыточной. Слишком легко было повредить столь тонкое лезвие. «Я не порежусь во сне», — фыркнула Лаура, потянувшись за повязкой, чтобы прикрыть зараженный нанитами глаз. «Я не говорил, что ты поранишься», — Ичика улыбнулся, пробуя пальцем лезвие, такое же острое, как и в тот день, когда он подарил его, исполняя обещание, дать именно то, что она попросит. «Лучше не хранить оружие под подушкой, потому что кто-нибудь может пораниться. Ты можешь поранить кого-нибудь, Лаура. Кого, например?» Лаура оставалась непреклонна. Если сейчас начнет говорить про прочих членов их семьи, то она рассмеется ему в лицо. «Например, если бы мы были в Небесной Академии, то ты могла бы поранить свою соседку, Шарлотту», — серьезно ответил он, взяв нож за клинок и протягивая его ей рукоятью вперед. От такой перспективы Лаура вздрогнула, ведь несколько раз ее в комнате для допросов навещал и образ новоприобретенной подруги. Она несколько мгновений смотрела на нож, прокручивая в голове возможность того, что и правда поранит кого-то, но потом все же отмела подобные мысли и взяла протянутый нож. «Она защищена полем доспеха, но я учту твои слова», — Лаура серьезно кивнула. «Она солдат, а не бешеное животное, которое учили ненавидеть в комнате для допросов, и буду хранить нож вместе с пистолетом в тумбочке». На это заявление Аримура Ичика выгнул бровь и залез в ящик прикроватной тумбочки с проверкой. Проверка показала наличие небольшого, короткоствольного револьвера, когда-то бывшего на вооружении полиции и береговой охраны Японии, М-60, сейчас же их можно чаще встретить у преступников, чем у полицейских. «Откуда ствол?» – спросил Ичика, спокойно задвинув ящик тумбочки обратно. Как и в случае с ножом, конфискации не последовало, что только утвердило Лауру в однажды озвученной мысли: главное не размахивать оружием где попало, просто иметь его при себе не возбраняется. «Одолжила у якудза», — не моргнув глазом, ответила Лаура. «Хорошая отмазка, сам такую использовал», — Ичика кивнул. «А если правду, обменяла у одной студентки на твои пляжные фотки?» Ломаться Лаура не стала и, раз уж заранее приготовленное оправдание не сработало, рассказала все как есть. «Да», — Ичика только головой покачал. Глупых вопросов про то, откуда у другой студентки взялся пистолет, не последовало. Все-таки студенты там все сплошняком, либо у государства за пазухой, либо у корпораций, а то и оба варианта сразу. И далеко не во всех странах есть те же строгие законы об оружии, что и в Японии. Единственная проблема была бы в провозе через границу, но и там есть варианты, как официальные, так и не очень. «За коммерческую жилку хвалю», — хмыкнул ее брат, и Лаура бы даже улыбнулась на похвалу, но всегда есть какое-нибудь «но». Но вот распространять чужие фото без разрешения – это уже нарушение неприкосновенности частной жизни, уголовное преступление, между прочим. «Подашь на меня в суд?» Это было бы очень странно, даже Лаура это понимала. «Нет, зачем бы мне это потребовалось?» Ичика улыбнулся. «Просто заставлю тебя мыть посуду в Небесной Академии». «В смысле?» Лаура даже не поверила собственным ушам. «У них же там посудомойка есть». «Ничего, если я попрошу, они будут оставлять часть посуды для тебя, можешь в этом не сомневаться», — улыбнувшись, Ичика потрепал свою сестру по волосам и поднялся с кровати.